Собственно, подобному фортелю я нисколько не удивлюсь. Лампочку-то на подарок какому-то начальнику я сделал и благополучно передал Юрию Ильичу. Значит, образец вполне могли разобрать на запчасти и воспользоваться идеей. Что там почемучка говорил? Авторские права, надо, наверное, подумать в эту сторону. Хотя, черт его знает, каким образом все это делается в советское время. Никогда вопросом авторских прав не задавался. Я, наконец, сунул рисунок в карман, запер дом и направился в школу, свистнув Штырьке, чтобы шел со мной. Пес радостно потрусил рядом, то обгоняя, то возвращаясь и семеня рядом. Я быстрым шагом двигался в школу, надеясь, что по дороге меня никто не остановит. В мастерских шел жаркий спор. Пацаны отстаивали свое право посмотреть на части лампы и на схемы. Степан Григорьевич сердито ругался, мол, не доросли еще. «Доброго дня, товарищи!» Громко поздоровался я со всеми, оставив щенка за дверью. «А чем спор, Егор Александрович? Вы же разрешили, а Степан Григорьевич говорит нельзя!» Первым сдал информацию Ленька. Пацаны настороженно на меня покосились, но тут же уставились на завхоза, при этом показывая Леониду большие пальцы, одобряя его мальчишескую смелость. Ленька и сам понимал, что совершил едва ли не героический поступок, но в то же время чувствовал, сделал это как-то не так. Вроде как нажаловался одному учителю на другого в присутствии последнего. «Степан Григорьевич, разрешите ребятам поучаствовать в нашем обсуждении?» – попросил я. «Я обещал, что после того, как мы с вами закончим собирать лампу, научу ребят собирать такие вещи самостоятельно». «Научит он. Табуретки собирать не научились, а туда же, технологии им подавай. Видать, плохой учитель по трудам у них, раз молоток в руках держать не умеют», — буркнул Степан Григорьевич. «Это что, табуретка, что ли? Фуфло это, а не табуретка. Хороший у нас трудовик, самый лучший», — возмущенно загалдела пацанва. «Мы сделаем, Степан Григорьевич, мы умеем, честно пионерское». «Мужики», — солидно призвал Ленька, — «а ну-ка давайте за работу». «Степан Григорьевич, а если мы все правильно сделаем, разрешите?» — с затаенной надеждой поинтересовался Лукьян Медведев. Парни замерли, выжидающе сверля трудовика взглядами. «Табуретки сдадите, каждый, там поглядим», — категорически отказал борода пацанам в любезности. «Даешь табуретки?» — завопил кто-то из компании мальчишек. «Степан Григорьевич, так мы сделаем, как надо, разрешите тогда?» — уточнил Ленька, подхватив скособоченный недоделанный стул. «Сначала сделайте, потом поговорим», — отрезал завхоз, пряча улыбку. «Мужики, за дело!» — скомандовал Леонид, и дружная компания из семи человек двинулась к столам, строгать и собирать табуретки. «Строго вы с ними», — улыбнулся я, пожимая протянутую мозолистую ладонь. «Им только дай волю, на голову сядут», — хмыкнул добродушно трудовик. «Вы бы с ними тоже построже, Егор Александрович. Спуску не давайте, а то разленится, делать ничего не будут», — предупредил меня борода. «Понял, принял, Степан Григорьевич», — согласился я, не желая спорить и развивать свою педагогическую теорию. «Тут такое дело, Степан Григорьевич», — начал я, доставая из кармана листок бумаги. «Вот смотрите, что я придумал, улучшил, так сказать. Предлагаю вот такой вариант». Я развернул на столе рисунок, разгладил, придавил по краям, чем под руку попалось, и принялся объяснять. «Если мы возьмем два стела, по обоим пустим вот такой рисунок, попросим нашу художницу Веру Павловну нарисовать в цвете прямо на стекле, наложим стекла друг на друга, но с расстоянием где-то в 10 сантиметров. Лампочки и основа по тому же принципу, что и на обычной лампе, как на образце сделаем. Тогда смотрите, у нас получится что-то вроде перспективы». «Так собирались же серп и молот», — озадаченно пробормотал Степан Григорьевич, разглядывая мой корявый рисунок. «Что-то я не пойму, Егор Александрович, а на кой ляд нам это, как ты сказал, перспектива?» — повтори я. «Вот-вот, она самая. Что нам это дает? Необычность зрелища, масштабность и оригинальность. Получится что-то вроде символизма. Вроде как весь Советский Союз осеняет, в смысле освещает, красное знамя революции, серп и молот. Смотрите», — оглянулся в поисках пары стекол. «Чего ищешь?» — спросил завхоз. «Пойдемте к окну», — предложил я. «Ну, пойдем», — кивнул борода. «И чего тут? Стекла пыльные, ничего не видать». «Это хорошо, нагляднее будет», — отмахнулся я. «Вот смотрите, Степан Григорьевич. Если Вера Павловна нарисует на первом стекле серп и молот, мы пустим по рисунку фонарики, а на втором стекле изобразит, ну, к примеру, нашу страну, как на картах, и вот тут звездочкой обозначим Москву, столицу нашей родины, получится картина как бы в 3D формате. В каком формате? Нахмурился завхоз. Мудришь ты чего-то, Егор Александрович, непонятное, озадаченно посмотрел на меня Борода. Не выспался, поди, завхоз улыбнулся. Я рассеянно кивнул, подтверждая, что не выспался, не придав значения хитрой улыбке трудовика. Как бы объяснить плохой из меня рассказчик? Был бы плохой, учителем бы не стал, авторитетно заявил товарищ Борода. Нарисуй, секундочку. Я вернулся к столу, прихватил кусок стекла, который лежал для маленькой лампы образца, вернулся к окну, где терпеливо дожидался меня Степан Григорьевич. Краем глаза отметил, что пацаны практически прекратили стучать, строгать и сбивать, с нескрываемым любопытством глядят в нашу сторону. Я незаметно от завхоза погрозил ребятам пальцем, молотки снова дружно застучали. Вот, представьте, на этом стекле серп с молотом, а вот на втором, я, как мог, нарисовал на оконной пыли что-то вроде материка, на котором располагалась наша страна, а вот тут звезда. А теперь накладываем стекло одно на другое и получаем вот такую интересную картину в перспективе. Если все это сделать по-человечески, профессионально, вот тут подсветить, и здесь, раскрасить, выйдет впечатляюще. Особенно в том масштабе, который мы планируем. Ну а по материку еще буквы красным можно написать СССР и тоже фонариками выложить. Что скажете, Степан Григорьевич? Закончил объяснять свою задумку, повернулся к завхозу. Степан Григорьевич молчал, задумчиво разглядывая мою кособокую конструкцию. Хотелось верить, что у завхоза богатая фантазия, и он хотя бы примерно представил то, чем я рассказывал и показывал буквально на пальцах. Интересная схема, наконец выдал Борода после затянувшегося молчания. Должно получиться, только вот что надобно пробный макет соорудить. К Вере Павловне сам пойдешь, или мне разговаривать? Хитро глянул на меня трудовик. Схожу, кивнул я. Идея-то моя, мне и договариваться. Надеюсь, Вера Павловна поймет, что нам надо, и поможет. Поможет Верка, она деваха хорошая. Вера Павловна-то и рисует хорошо. Картинки у нее прямо загляденье. Вера Павловна картины пишет, малюет, это да. В культуре ее картинки-то висят, стены украшают. Я попытался припомнить, какие за картины висят на стенах в Доме культуры, но так и не вспомнил. На сегодняшний момент в Центре жеребцовской культуры я побывал только один раз, и было мне не до живописи в тот вечер. «Значит, завтра договорюсь», — кивнул я. «Степан Григорьевич, пара стекол небольших найдется?» — поинтересовался у завхоза. «Отыщем», — солидно кивнул завхоз. «Ну, чего тебе?» — буркнул недовольно на Леньку, нарисовавшегося за нашими спинами. «Готово, Степан Григорьевич, принимайте работу». «Так же солидно, явно копируя манеру общения трудовика», — ответил Леонид. «Ну, пойдем, посмотрим», — ворчливо проворчал завхоз. Я вернулся к столу и принялся заново делать набросок, чтобы Вера Павловна поняла мой замысел с первого раза. Постарался набросать с разных ракурсов, хотя художник из меня, как из бороды балерина. Вот это молодцы, не стыдно и батькам показать, и мамку усадить. Из художественных размышлений меня вырвал довольный голос завхоза. «Теперь можно?» — с затаенным ожиданием попросили пацаны. «Теперь можно, только осторожно, а то знаю я вас». Мальчишки, сдерживая желание бежать, степенно двинулись к нашему углу, где мы с товарищем Бородой разложили запчасти от будущей лампы. Делали мы пока что макет, примеряя крепления. Для этого соорудили что-то вроде кузова грузовика, на котором потом будем устанавливать масштабную конструкцию, и всячески испытывали на прочность крепления. Ну вот, глядите, Степан Григорьевич зашел за стол, на котором находился макет, и принялся рассказывать и детально показывать ученикам, что мы с ним намудрили. Любознательные пацаны задавали вопросы, уточняли, впитывали с интересом. Я же молча слушал, радуясь пытливым юным умам, которым все интересно, перед которыми целый мир и целая жизнь впереди. И сделаем мы эту жизнь яркой и интересной, во всяком случае, я приложу к этому все свои силы и способности, включая знания будущего, мысленно пообещал ребятам. Глава 5. Понедельник добрым не бывает, вроде так говорят. Честно говоря, никогда не понимал эту фразу. Что понедельник, что вторник, какая разница? Тут главное, с какой ноги встал. Если с левой, это точно к деньгам, причем к неожиданным. Если с правой, на работе озадачит, А вот ежели обе ноги сразу на пол опустил, пиши пропало. Шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки, а остальное все правда. Похоже, в этот понедельник я умудрился вступить обоими ногами в ХМ. Доброе утро, Егор Александрович. Доброе утро, Тимофей Ильич. Кивнул соседу по улице. Доброе утро, товарищ учитель. Как там мой балбес? Это уже родитель. Приветствую, товарищ Седых. Хороший парнишка, любознательный. Доброе утро, Егор Александрович. А вы в школу? Доброе утро, Галина. Да в школу. Надеюсь, и ты туда же? Улыбнулся я восьмикласснице, с которой мы обынча встречались на перекресте на повороте к зданию школы. Конечно, девчонка тряхнула хвостами. Егор Александрович, а вы уже видели, ученица хотела что-то сказать, но заметила подружек и замахала рукой, привлекая к себе внимание. Уточнять, что я мог уже видеть, не стал. Надо будет, прибежит на переменке, спросит или расскажет. Как-то незаметно сложилась традиция, что детвора постоянно начала бегать ко мне между уроками для доверительных бесед. Сначала тонким ручейком, сейчас уже поток стал посолидней. Парни, правда, заходили в основном по серьезным мужским делам, про армию расспросить, девочки постарше прибегали, но в основном посоветоваться по праздничному реквизиту для дня учителя, к которому мы активно готовились. А вот малышня с 5 по 8 класс не стеснялась бегать по всяким пустякам, которые им казались делами совершеннейшей важности. Школу в плане праздника прямо-таки лихорадила. Подготовка шла по всем фронтам. В какой-то момент мы перестали обращаться внимание на вездесущего завуча, на ее ворчание, вечно недовольное лицо. Я принял на себя удар, стал, что называется, буфером между детьми и Зоей Аркадьевной. Едва видел завуча на пороге спортивного зала, где мы обычно репетировали, или в дверях пионерской комнаты, сразу же шел навстречу и располагался рядом с товарищем Шпынько, объяснял, чем мы заняты, чтобы Зоя Аркадьевна не отвлекала репетирующих. Если у завуча были вопросы, аккуратно выводила из помещения, чтобы поговорить в коридоре, ответить на все многочисленные вопросы. Схема работа, ребята расслабились и перестали вздрагивать от каждого появления Зои Аркадьевны. Тамара Игнатьевна не шипела разъяренной коброй и не возмущалась в пространство, что ей мешают работать. Учительница русского осталась в нашей креативной команде режиссером-постановщиком. Словом, я старался минимизировать конфликты и контакты с вредным завучем. Единственное, о чем до сих пор шли бесконечные споры, кто из парней 10 класса будет выводить товарища Шпынько на линейку. Придумали мы знатную штуку. Каждого учителя в зал под приветственные праздничные овации будет выводить ученик выпускного класса. Ведущие, в то время как педагоги будут идти по невидимой красной дорожке, представляют наставника, озвучивают все регалии и, конечно же, поздравляют стихами, придуманными персонального для каждого учителя Жеребцовской школы. Получается эдакая школьная демонстрация лучших из лучших. Принцип тот же, только на демонстрации представляют коллектив, а мы каждого учителя. Ребята, в самом деле, Зоя Аркадьевна такой де-член коллектива. Все, что делает товарищ завуч, она делает на благо школы, и для вашей же пользы, поверьте. Уверен, став старше, вы обязательно оцените заботу завуча, которая сейчас вам кажется чересчур плотной, местами назойливой, высказался я на последнем собрании. Тянуть дальше нельзя, надо решать. Мы уже взрослые, можно хоть немного доверия. Как на полях работать и колхозу помогать, так 10 класс, вы вам доверяем, вы уже взрослые. Завел старую песню о главном Федька Швец. Федор, прекрати, поморщилась Нина Новикова. Мы уже 100 раз слышали твои возмущения. Егор Александрович прав, Зоя Аркадьевна просто очень строгая. Но она, член коллектива. Ребята, давайте жребий кинем, раз вы не можете взять на себя ответственности поступить по-мужски, предложила правая рука старосты класса. Сама Даша Светлова занималась с чтецами изначалки. Причем здесь ответственность? Все мы можем, возмутился Саша Бородин. Сравнила тоже, мужской поступок, и с учителем по спортзалу пройтись, фыркнул Сережа Беспалов. Парни принялись возмущаться, Нина смотрела на них своим фирменным невозмутимым взглядом. Все, наговорились, ехидно поинтересовалась девушка, когда мальчишки замолчали. Ну и кто из вас, таких взрослых и таких говорливых, станет выводящим для Зои Аркадьевны? И тишина, хихикнула Полина Гордеева. И мертвые с косами вдоль дорог стоят, все так же невозмутимо закончила Нина цитату. В ответ парни смущенно заулыбались, а потом дружно заржали. Но при этом по-прежнему никто не желал выходить с товарищем Шпынько, что и требовалось доказать, довольным тоном отметила Нина. Так что голосуем. Голосуем, есть кандидаты, обрадовались парни. Кандидаты, вы все, Егор Александрович, большинством голосов, раз сами не хотят, уточнила Нина, оглядываясь на меня. В такие дискуссии я по возможности старался не встревать, слушал, иногда направлял, возвращая в русло обсуждения, порой утихомиривал. С самого начала, когда принял класс, на одном из первых классных собраний, объяснил ребятам свою позицию. Класс – это коллектив, и решения по классным вопросам ребята должны принимать самостоятельно. Моя задача – озвучить задачу, предложить возможные пути решения в том случае, если ребята зайдут в тупик. Задача коллектива – обсудить, прийти к общему знаменателю. Да, порой не обходилось без споров и конфликтов, но результат был. Разжевывать и совать ложку с едой в рот практически взрослым юношам и девушкам я не считал нужным. Собственно, как-то так повелось, всегда относился к детям любого возраста, как к взрослым личностям. Сюсюкать, обслуживать, потакать капризом, уговаривать, что там еще делают гиперответственные мамочки. Это не мой путь, может, потому, что я вырос в детском доме, оттого считал, что каждый ребенок не просто личность, а вполне себе адекватная и всепонимающая личность. И если к ребенку соответственно относится, то и отдача будет нормальная, взрослая. Конечно, с некоторой поправкой на возраст. Детдом у нас был самый обычный, никакого индивидуального подхода, общая масса. Делай как все и не выделяйся. Может, поэтому меня коробит от того, как ломают детей, начиная с первого произнесенного «я хочу» или «я сам». У взрослых, особенно у родителей, не хватает терпения дождаться, когда ребенок сам завяжет шнурки. Раздраженная мама, которая опаздывает к педиатру на прием, хватает малыша и сама застегивает пуговицы на курточке. Недовольный папа, которого жена обвиняет в отсутствии внимания к отпрыску, вручает сыну молоток и тут же получает выговор от супругу. Ах, мальчик ударит пальчик, науськанный женой, отбирает у пятилетнего пацана инструмент и отправляет поиграть в машинки. При этом злится, когда ребенок начинает реветь, потому что папа прогнал. Сердобольная бабушка до 7 лет подтирает внуку задницу. Встречал я и такое. Но там отдельная история. Бедняга молодой отец противостоял двум женщинам, жене и теще. Одна слушала маму, а теща считала, что лучше понимает в воспитании. Как-никак подняла на ноги двоих детей. Ну а то, что сынок вырос рохли и мямли от такого поднимания, так это пустяки, дело житейское. Мамочка утешит, сопельки утрет, ну и папу заодно, если взрослый сынуля в очередной раз обосрется. Так и живет управляемый женщинами. Каждый раз, слушая женские вздохи о том, что настоящих мужчин не осталось, очень хотелось задать вопрос, откуда им взяться, милые ламы, разве не вы сами из собственных сыновей растите послушных мальчиков-зайчиков, не способных принимать самостоятельные решения? Самое страшное, что могут сделать родители с собственным ребенком, это пожертвовать всем, в том числе собственным счастьем и нормальной жизнью, ради своего вечного малыша. Медвежья услуга как она есть. Так вот, это точно не мой путь. Ребенок, хотите вы этого или нет, это личность. Причем личность, которая прекрасно все осознает. Просто мы сами учим детей манипулировать сознанием взрослых с раннего возраста. Иначе детвора просто не выживет, затюканная любовью собственных родителей, любовью и контролем. Дети – это отдельные вселенные, личности со своими желаниями, пытливым умом, стремлением познавать мир, с намерением пробовать и делать все по своему разумению. Да, без шишек тут никак не обойтись. Но ведь, как говорят, в спорах рождается истина, а через набитые шишки лучше усваиваются жизненные уроки. Нина, предлагаю вернуться к твоему первому предложению. Устроить жеребьевку, напомнил я девушке более удачную мысль, выныривая из размышлений. С тех пор, как я оказался в новом старом мире, не уставал думать, размышлять, анализировать о далеком будущем, наблюдая за детьми из прошлого. Будущем, в котором практически не осталось места для честности, порядочности, патриотизма. Власть захватили деньги и гаджеты. Благие намерения в очередной раз выстелили путь в ад. Но до развилки еще есть время. Так почему бы не попробовать изменить направление, выбрать другую дорогу у пресловутого сказочного камня? Вот и еще одна учительская способность. Уметь слушать, контролировать, наблюдать и думать о своем одновременно. Многозадачность педагога наши все. Значит, жеребьевка, кивнула девушка. Сейчас я напишу на листочках имя завуча, кто вытащит, тот и выводит, деловито закончила обсуждение Нина. Егор Александрович, а может вы, смело закинул удочку в мой огород Федька Швец. Сами, Федор, все сами, улыбнулся я и продолжил наблюдать за тем, как решается вопрос, заодно и за девочками-старшеклассницами, которые репетировали праздничные стихи с малышами. Нина аккуратно нарезала бумажки, писала имя завуча, затем искала вещь, в которую можно спрятать записки, чтобы вытаскивать по очереди, не подглядывая. Федька Швец то и дело отвлекался на четвероклассников, которые крутились здесь же, в спортзале. Мелюзга тоже принимала активное участие в будущем мероприятии. У ребятишек самое ответственное задание – выразительное чтение наизусть поздравительных стихов. Федька то и дело срывался, подбегал к Лене Верещагиной, которая репетировала с малышней, подсказывал текст, грозил пальцем тем, кто баловался, всячески помогал детворе, при этом невольно мешая Лене. Девушка сердилась, прогоняла одноклассника, но Швец то и дело возвращался к неровному строю малышни. Федор все больше и больше вызывал симпатию у меня Вот вроде и хулиганистый пацан, и шутит порой глупо, и весь, что называется, далек от понятия «идеальный ученик», а вот есть в нем что-то такое. Стержень, что ли? Несмотря на возмущение, на споры, на попытки улизнуть от некоторых школьных дел, самое главное, что Федор считал важным для коллектива, парень выполнял на 5 с плюсом. За своих тоже горой стоял, мог запросто взять вину на себя. Иногда приходилось долго разбираться, чтобы выяснить, откуда уши торчат в той или иной ситуации, когда Швец уверял, что это он набедокурил. А еще мне нравилась его манера общения с младшими школьниками. Федор уважал малышню, общался с детворой как с равными, не отмахивался от нее, внимательно слушал, если надо, выступал третейским судьей. При необходимости воспитывал и наказывал подзатыльником. Не педагогично, возможно, зато действует сразу, без всякого нанесения психологической травмы. Однажды я даже предложил Федору задуматься о поступлении в педагогический институт. Швец 5 минут хлопал глазами, недоверчиво на меня поглядывал, трижды переспросил, шучу я или нет. Я нисколько не шутил. То, как Федор возился с пацанами младшего и среднего звена, как на своем примере показывал и учил, вполне отвечало мысли, которую я однажды вычитал, уже работая педагогом на пенсии. Учитель воспитывает своей личностью, своим знанием и любовью, своим отношением к миру, потому как учитель напрямую работает с человеческой душой. Дословно не помню, но тут главная суть. Именно про душу меня зацепило больше всего. У Федора получалось транслировать детворе нужное, правильное, хорошее и полезное. Он умел достучаться до каждого пацаненка, донести правильность поступка или наоборот объяснить, что маленький человек поступил некрасиво. При всем его хулиганском поведении, я действительно считал, что из Федора получится замечательный педагог. Вполне может быть даже учитель труда или истории. Оба эти предмета Швец очень уважал. Поздравляю, товарищ Беспалов, вам выпала честь провести по коридору славы Зоя Аркадьевну Шпынько, громко оповестила Ниночка, заметив имя завуча на бумажке, которую вытащил внук Митрича. Не повезло, сочувственно выдохнули парни. Держись. Да ладно, чего уж там, дернул плечом огорченный Серега. Прекрасно, значит, списки на выход у нас теперь готовы полностью. Да, Нина, уточнил я. Да, Егор Александрович, я сегодня полностью распишу чистовик и отдам вам. Замечательно. Что у нас еще в недоработках? Стенгазета, открытки, что с цветами? Я набросал вопрос, который отметил у себя в рабочем блокноте, и выжидательно посмотрел на ребят. За всех отчиталась Нина, как правая моя рука по подготовке нашего класса ко дню учителя. Я пометил сделанное, поинтересовался, нужна ли десятиклассникам моя помощь, услышал в ответ «сами справимся», но почувствовал недосказанность. Что? Прямо поинтересовался я у ребят. Рассказывайте. Тут такое дело, Егор Александрович, начал издалека Павел Барыкин. Павел, давай по существу и сразу к проблеме, попросил я. Мы хотим съездить к Ольге Николаевне в больничку, поздравить ее, выпалила Тоня Любочкина, незаметно присоединившись к нашей беседе. Замечательная идея, одобрил я. Помощь нужна? Да нет, мы сами, неуверенно произнес Пашка. Я продолжил ждать, когда выскажутся до конца. «Егор Александрович, мы хотели позвать вас с нами», — высказала Нина общую идею. «Куда? В роддом?» — удивился я, вспомнив, что так и не добрался до бывшего классного руководителя моего 10 класса. «Ну да», — подтвердила девушка. «Ольге Николаевне будет приятно». Ученица замялась. «Ну, познакомиться с вами и нас повидать». «Хорошо», — согласился я. «Когда планируете ехать?» «Да мы хотели после уроков, в субботу». «Лучше в воскресенье, праздник же», — разом загалдели ученики. «Так, давайте-ка по очереди». Я поднял руку, призывая к спокойствию. «Нина, вы обсуждали дату поездки?» «Еще нет, хотели с вами посоветоваться», — ответила девушка. «Предлагаю съездить все-таки в воскресенье, только нужно уточнить приемные часы в роддоме, и что можно передать в качестве гостинца. Думаю, цветы нам передать вряд ли разрешат», — задумался я. «Я узнаю», — пообещала Ниночка, записав что-то в свой блокнот. «Забастуйте, Егор Александрович», — закричали за моей спиной. Меня окликнули, и я вернулся в утро понедельника, которое чем-то неуловимо отличалось от всех прошлых понедельников, но вот чем, понять не удавалось. Я оглянулся, увидел компанию семиклассников, с которыми накануне разбирались в схемах и табуретках, улыбнулся и ответил. «Здравствуйте, ребята. Егор Александрович, а про вас в газете написали». Как обычно, самым смелым оказался Ленька Голубев. «Что?» – удивился я, окончательно выныривая из собственных воспоминаний. «В газете написали. Про наш праздник. Ну, помните, на 1 сентября, День знаний», – подсказал кто-то из компании друзей. «Ну да, про наш День знаний», – повторил Ленька. «И про вас там тоже много. И фотография ваша, моя», – еще больше изумился я. «Ребята, вы ничего не путаете», – уточнил, с сомнением оглядывая восторженные лица пацанов. «Нет, папка вчера газету читал, и мамка тоже», – радовались. «Что за газета?» – поинтересовался я, все еще сомневаясь в словах ребятни. «На розыгрыш вроде не похоже, да и вряд ли мальчишкам пришла в голову такая глупость на пустом месте. Газеты я так и не вписал в силу привычки. Привык к тому, что новости легко узнавать из интернета, которого в нынешнем времени еще нет. Отвык от печатных изданий. Сельская новь», — охотно подсказал Леонид. «Спасибо, Леня, поищу газету». «Так у нас в библиотеке подшивка есть», — подсказал вихрастый мальчишка, Генка Соловьев. «У нас вот сегодня политинформация, так я про вас буду рассказывать», — с гордостью заявил пацаненок. «Чего это ты? Я тоже подготовил», — возмутился Ленька. «Моя очередь. Ты на следующей неделе готовишь», — уверенно высказался Соловьев. «Да ну тебя», — обиделся Ленька. «Парни, не ругайтесь. Спасибо за информацию», — поблагодарил я семиклассников. «Пожалуйста, Егор Александрович», — хором ответила детвора и усвистала в школу. «Какая еще статья? Откуда? С чего бы журналистам обратили свое внимание на заштатную сельскую школу и на то, что в ней происходит?» — размышлял я, шагая на работу. «Надо раздобыть газету, скорее всего мальчишки ошиблись. Может, в статье о моем тезке разговор, а ребята решили, что про меня. Ну а фотография, я никому свое фото не давал, тем более никаким журналистам, откуда тогда? Да и качество фоток в газете оставляет желать лучшего, хуже только на милицейских ориентировках. Вот и решили, раз фамилия Зверев, значит, статья про меня». Успокаивая себя этими мыслями, я оказался на школьном дворе. «Егор Александрович, доброе утро», — раздавалось со всех сторон. «Черт, неужели правда?» — мелькнула мысль при виде восторженно удивленных лиц детворы. «Егор Александрович, вас директор зовет», — выпалила девятиклассница, появляясь на пороге школы. «Спасибо, Катя, сейчас зайду». «Да, не повезло, теперь только после первого урока попаду в библиотеку полистать подшивку», — выругался я и двинулся в директорский кабинет. «Здравствуйте, Юрий Ильич, вызывали?» — поинтересовался я, вежливо постучав в косяк. Дверь гостеприимно была открыта. «Здравствуйте, Егор Александрович. Ну, прямо-таки, вызывал. Попросил зайти», — улыбнулся Свиридов, поднимаясь со своего места и выходя из-за стола. «Ну-ка, ну-ка, позвольте вас поздравить, товарищ Зверев», — радостно произнес директор. «Да с чем же?» — теряюсь в догадках, — удивился я, пожимая директорскую ладонь. «Ну как же, Егор Александрович, скромность – это замечательное качество, но не всегда». «Да, не всегда. Вы что, не читали?» – ахнул Свиридов, осознав, что я не понимаю, о чем идет речь. «Не читал», – ответил я, начиная подозревать, что семиклассники сказали правду. Так вот же, сельская новь, субботний номер. Неужто вам еще никто не сказал за выходные? Да как-то гостей у меня не было, в субботу свадьба. В воскресенье весь день в мастерских со Степаном Григорьевичем провозились. Не до газет было, да я и не выписывая прессу. Плохо, товарищ Зверев, газеты надобно выписывать, пожурил мендиректор. Читайте. Спасибо, я протянул руку за газетой, но директор не отдал печатное издание. Садитесь и читайте. Это школьный экземпляр, пояснил Свиридов. Хорошо, согласился я, поставил портфель на стул, уселся за стол, взял в руки газету. На какой странице? Да вот на второй, читайте, подсказал директор. И портрет ваш, а фотография откуда? Разглядывая плохо пропечатанное лицо Егора, поинтересовался я. Так с праздника, я и отпечатал для такого дела, раскрыл тайну товарищ Свиридов. Больше ничего не было, то есть вы были в курсе этой статьи? Коротко глянув на директора, поинтересовался я. Конечно, довольно кивнул Юрий Ильич. А мне почему не сказали? Вот теперь говорю и даже показываю. Вы читайте, Егор Александрович, читайте. Откуда у журналистов информация? Я ни с кем по этому вопросу не общался, разворачивая газетный лист. Прямо поинтересовался у Юрия Ильича, так от методиста нашего, от Аделаиды Артуровны. Собственно, речь о новациях в сфере образования, интервью с ней вышло. В нем товарищ Григорин и про нашу школу положительно отзывается, и про молодого инициативного специалиста рассказывает да нахваливает, пояснил директор. Угу, прокомментировал я слова директора и углубился в чтение. Глава 6. Первое воскресенье октября 2 года назад в 1965 году указом Президиума Верховного Совета объявлено профессиональным днем советского учителя. Накануне праздничной даты наш корреспондент встретился с товарищем Григорина, а старшим инспектором народного образования, побеседовать о достижениях, совершенных за минувший год с момента создания Союзно-Республиканского Министерства Просвещения СССР, о выполнении 5-летнего плана развития народного хозяйства Советского Союза, обсудить нововведения и достижения сельского образования нашего района. КОР. Аделаида Артуровна, поделитесь успехами нашего района на ниве народного образования. ТОВ. Григорин. Система народного образования обязана предоставить возможность каждому человеку на деле реализовать право на образование и постоянное пополнение знаний на основе использования разнообразных форм обучения. Становление и развитие школы и народного образования – процесс непрерывный и поступательный. ХЗ, а короткое время значительно расширился объем полного среднего образования на основе трудового политехнического обучения. Кроме того, нами были изменены учебные планы и программы, приведены в соответствии с достижениями науки и техники. Хочется отметить, что введение трудового политехнического обучения расширило объем и укрепило базу изучения основ наук, обеспечило разностороннее техническое образование учащихся. Я пропустил большую часть интервью товарища Григорина Аделаиды Артуровны, которая оказалась не просто так, а целым инспектором органа народного образования. Читать казенные фразы, явно заимствованные из методичек и постановлений Центрального комитета партии, оказалось выше моих сил. Корреспондент сельской Нови развернулся аж на целую полосу, поэтому основную часть статьи я быстренько пробежал глазами, выискивая свою фамилию, и нашел практически в самом конце, под фотографией нашего школьного праздника. Газета для публикации выбрала школьную фотокарточку, на которой красовалась наша акробатическая звезда во всей красе. Фото подписали, обозначив номер школы, населенный пункт и указав данные директора. А вот моя фамилия прозвучала уже в самом ответе на вопрос. Корреспондент поинтересовался у товарища Григорина, а не просто планами народного образования и введенными новшествами, товарищ Жукова А. Г. просила поделиться, как школы отразили рекомендации партии в своих планах, заодно рассказать о том, как советские сельские образовательные организации готовятся к празднованию 50-летия Великого Октября. Вот тут уж Аделаида Артуровна развернулась. С пафосом и откровенными намеками на мудрое руководство органа народного образования инспектор Григорин поначалу вещал округлыми фразами из документов, разглагольствуя обо всем и ни о чем. Затем внезапно начал рассказ о новой форме проведения 1 сентября. ТОВ, Григорин. Школа села Жеребцова с этого года является новаторской площадкой для апробации новых методов коммунистического воспитания и образования детей и молодежи, их нравственного, физического и эстетического развития, уверенно изрекала Аделаида Артуровна. Разработка и проведение мероприятий осуществляется под непосредственным руководством отдела народного образования. К работе привлечены лучшие выпускники педагогических вузов. Один из них – молодой специалист, учитель географии товарищ Зверев, окончил институт с красным дипломом, приехал покорять Ниву образования в селе Жеребцово. Егор Александрович с первых дней работы зарекомендовал себя как человек в высшей степени положительный и инициативный, во всем следующий заветам партии. Кор. Чем занимается товарищ Зверев в школе? Тов. Григорин. Профессионально исполняя свой учительский долг, товарищ Зверев занимается укреплением активных связей школы с жизнью. В нашей стране происходит культурная социалистическая революция. Советская школа играет в этом процессе немаловажную роль. Школа способствует развитию культуры в нашей многонациональной родине. Образование – первая ступень развития молодых пытливых умов. Такие молодые активные специалисты, как товарищ Зверев, уверенно несут знамя просвещения, увлекая за собой молодежь, зажигая сердца советских октябрят, пионеров, комсомольцев новыми методами работы, освещая под новым углом хорошо показавшие себя методы и связки между поколениями. Товарищ Зверев в рамках новаторской работы организовал и провел на базе школы села Жеребцово мероприятие, наглядно показывавшие, к каким вершинам необходимо стремиться каждой советской школе. Праздник «День знаний» продемонстрировал связь между школой и искусством, театром и литературой, между памятью поколения и героическими деяниями советского народа в борьбе за построение коммунизма и за светлое будущее. Органической частью культуры нашей страны стало деятельное участие в массовом самодеятельном искусстве. Товарищ Зверев успешно применил на практике художественную самодеятельность. Школьники продемонстрировали высокий уровень театрального мастерства. При этом торжественная линейка, посвященная началу учебного года, была выдержана строго в рамках учебно-воспитательного процесса. На последнем абзаце мой мозг закипел, и я быстро пробежал конец статьи не просто по диагонали, а что называется между строк, выхватывая знакомые названия и имена. Оказалось, я не просто гигант мысли и чуть ли не отец русской демократии, в смысле, новатор школьного воспитательного процесса. Товарищ Григорин Аделаида Артуровна во всеуслышание объявила, что именно я буду делиться новым опытом со всеми педагогическими коллективами области на грядущей конференции учителей, которая пройдет в преддверии празднования юбилея Октябрьской революции. Вот тут я завис. Если у меня оставалась надежда на то, что товарищ Григорин забудет о своем приглашении выступить перед коллегами на общем собрании, то теперь эта надежда рассыпалась в прах. Отвертеться не удастся. Вижу, дочитали до последней точки, удовлетворенно выдал Юрий Ильич. Как оказалось, директор все это время внимательно наблюдал за тем, как я изучаю сельскую периодику. Я задумчиво уставился на директора, пытаясь понять, чего мне больше хочется. Прибить Аделаиду Свет Артуровну или послать директора куда подальше. Хотя Свиридов вроде как и ни при чем. Не он же вещал на всю область о новаторстве в отдельно взятой школе, в наглую примазавшись к неожиданно возникшей славе. Мы тут, в Жеребцово, знать не знали, что стали новаторской площадкой. Вопрос, чем теперь нам всем это грозит? Боюсь, коллеги не скажут мне спасибо за такое внимание со стороны органа народного образования и местной прессы. Что скажете, Егор Александрович? Полюбопытствовал Юрий Ильич, глядя на меня поверх очков. Что уж тут скажешь, товарищ директор, извиняться не буду. Получилось в лучших русских традициях. Это в каких же, заинтересовался Свиридов. Хотелось как лучше, получилось как всегда, выдал я широко известную фразу. Мы с директором переглянулись и невесело рассмеялись. Я смутно представлял, какими катастрофами грозит эта статья и внезапная любовь Аделаиды Артуровны к моим сценариям в общем и к моей персоне в частности. Вот спрашивается, неужто в такой огромной области больше нет никого, кто не просто учит, но еще и проявляет инициативу. Да, прав наш старый прапор, когда утверждал, что инициатива от рассвета до заката очень любит самого инициатора. Причем вне зависимости от места расположения этого самого инициатора. Гражданка от армии отличается только формой одежды, содержание по сути одно и то же, в который раз убеждаюсь. Армейская мудрость она на все случаи жизни. Юрий Ильич, давайте честно, чем теперь нам это все грозит? Я постучал ногтем по газете. Правильный вопрос, Егор Александрович, улыбнулся директор. Как минимум, пристальным вниманием со стороны отдела народного образования. Но, заверяю вас, ничем таким, с чем бы мы ни справились. Молодой талантливый специалист у нас в наличии, который ведет за собой юные пытливые умы. Дело за малым. Каждый праздник, каждая общегосударственная дата отныне на ваших плечах, товарищ Зверев. Это я уже понял, кивнул в ответ. Хотелось бы в этом месте поподробней, товарищ директор, выдал я, начиная осознавать, в какую ХМ, армию вступил в очередной раз. Ваша задача, Егор Александрович, подготовка всех праздничных мероприятий, развернутый сценарий с полной методической характеристикой, начиная с целей и задач, заканчивая рекомендуемым оборудованием и реквизитом. Затем весь материал необходимо будет подготовить для отправки к отделу народного образования со всеми дополнительными материалами. Это с какими же, не понял я. Фотографии, рисунки, макеты, все, как полагается, перечислил Юрий Ильич. С оформлением и подготовкой поможет Зоя Аркадьевна. Наша завуч в этом деле лучшая, товарища Шпынька ставит в пример на всех совещаниях. Понял, принял, сделаем. Кивнул я. Кроме того, сценарии должны проходить одобрение у товарища Шпынька и товарища Дедишка. Вот как, удивился я. А парторг здесь при чем? Подождите, не огорчайтесь так сразу, Егор Александрович, заметил Юрий Ильич, увидев, как я скривился. Имеется мнение, негласное пока, что наша Зоя Аркадьевна несколько хм отстала от сегодняшних реалий, которые народное образование проводит в жизнь с полного одобрения, так сказать, и под руководством партии. У Валентины Ивановны более широкие взгляды на жизнь. Опять же, товарищ Дедишка парторг, ей виднее и понятнее линия партии в отношении образовательных мероприятий. Так что, Егор Александрович, у вас все карты на руках. Валентина Ивановна к вам благоволит и к вашему новаторскому методу. Директор неожиданно замялся, задумчиво снял очки, сложил и обратно развернул дужки. Говорите, Юрий Ильич, не томите, я все пойму. Потребовал я. Да так, пожалуй, будет честнее, вы правы, Егор Александрович. Директор вскинул голову, внимательно посмотрел на меня, мы встретились взглядами и Юрий Ильич медленно, словно подбирая каждое слово, заговорил. Егор Александрович, вы вот что, кровь молодая, горячая, да и отношения у вас с Зоей Аркадьевной не сложились с самого начала. Право, я не очень понимаю, по какой причине, директор снова замолчал. Я терпеливо ожидал продолжения. Да, я вас вот о чем хотел попросить. Будьте помягче к нашему завучу. Зоя Аркадьевна человек старой закалки, строгих нравов. Ей сложно принять тот ритм жизни, который нынче докатился и до нашей глубинки. Раньше ведь что, все согласно плану, строгой отчетности, никаких шуток и веселья. Но жизнь не стоит на месте, теперь в институтах и образовании более современное, с упором на личности прочее. Зое сложно. Зое Аркадьевне сложно перестроиться, войти в новое более расширенное русло, так сказать. С учетом жизненных перипетий товарищу Шпынько необходимо некоторое время, чтобы полностью принять реалии нынешнего времени. Вы уж, пожалуйста, помягче. Свиридов вопросительно на меня посмотрел. Я все понимаю, Юрий Ильич, никаких проблем не возникнет. Субординацию свято чту. Все сценарии через завуча. Все замечания учтем и примем к сведению. Можно встречную просьбу? Да-да, пожалуйста, слушаю вас, деловито закивал директор. Можно как-то слегка урезать контроль над всеми нами? Зоя Аркадьевна, безусловно, очень вдумчивый человек и завуч. Но ее, как бы это помягче выразиться, я задумался. Товарища завуча очень много на всех наших репетициях, включая рабочие моменты и обсуждения. Сценарий мы, конечно, покажем, замечания примем и внесем, но хотелось бы чуть больше свободы, чуть меньше контроля. В идеале, чтобы завуч присутствовала только на генеральной репетиции и отсутствовала на всех промежуточных этапах. Я вас понял, Егор Александрович, покивал Юрий Ильич. Постараюсь сделать все, что в моих силах. Спасибо, Юрий Ильич, поблагодарил я, впрочем, не особо надеясь, что товарищ Шпынько очень сильно сократит свой контроль после беседы с директором. Такие люди, как Зоя Аркадьевна, если чувствуют, что утрачивают контроль, становятся еще более подозрительными и въедливыми. Им кажется, что от них скрывают нечто страшное, важное, чтобы в результате испортить жизнь, подвести, все разрушить. «Благодарю за понимание, Егор Александрович», — негромко произнес Юрий Ильич, — «хотел что-то добавить», Но тут прозвенел звонок на первый урок. «Я пойду», — уточнил я. «Да-да, конечно», — разрешил директор. «Еще раз, спасибо, Егор Александрович. Я на вас рассчитываю». Я кивнул и быстрым шагом покинул кабинет директора. Меня ждал хулиганистый пятый класс, урок географии и остальные сопутствующие предметы, которыми наградили меня в жеребцовской школе. День промчался незаметно, я даже успел выпить чаю в пионерской комнате на большой перемене почти в тишине и спокойствии. Хотя подобные эпитеты совершенно не характерны для нашего школьного коллектива, особенно в преддверии праздника. Эх, хорошо бы по радио поздравить наших учителей. Мечтательно закатив глаза, высказался Горка Волков. Как я успел выяснить, парень увлекается радиотехникой. Но о своей идее создать школьное радио я пока молчал. Сначала разгребемся с текущими делами, потом еще эта учительская конференция, будь она неладна, а там погляжу. Кто вам мешает поздравить учителей песнями без радио? Закинул я удочку, наслаждаясь чаем в прикуску с сахаром. Так как же без радио? Удивился Федор, верный спутник Горки. Самим что ли петь? Почему бы и нет? Улыбнулся я. Да вы что, Егор Александрович, мне медведь на ухо наступил, какие тут песни? Принялся отмазываться Федор. Волков молчал, сосредоточившись на работе. Так у них обычно и происходило. Егор выдает идею, а уж Федор генерирует ее до конца. Неужели во всей школе не найдется поющих ребят? Не поверил я. Ну, о, а ведь Ленка наша Верещагина, она же артисткой хочет стать. Так и поет хорошо, верно, Горка? Оживился Федор. Ну, вроде поет, согласился Егор Волков, старательно обводя цветным карандашом фотографии на нашей стенгазете. Это ответственное задание поручило парню староста. Горка пытался отказаться от оказанной чести, но Даша Светлова, как всегда, была неумолима. И вот теперь Горка бурчал под нос что-то, старательно под линейку вырисовывал линии. Я все ждал, когда же Егор взбрыкнет и сердито заявит, что будет обводить синим карандашом карточки учителей, а не красным, как ему велели. Но то ли парень не смотрел фильм «Девчата», то ли фотографии педагогов не вызвали у него такой страсти к возмездию, как живая Даша. Впрочем, думаю, Горке просто-напросто даже в голову не пришла подобная ассоциация. «А что, Егор Александрович, у нас Вовка Свирюгин на гармошке играет», — продолжал накидывать идеи неугомонный Федор. «Ленка и Вовка в паре с песнями. Только целую песню — это ж долго», — нахмурился швец. «Зачем целую? Вы узнаете, какие любимые песни у наших педагогов, выучите или куплет, или припев. А лучше припев и куплет. Вот это вы здорово придумали, Егор Александрович», — восхищенно присвистнул Федька. «Надо ребятам сегодня же сказать». «Точно, срочное классное собрание». «Да зачем оно надо?» — буркнул Горка. «До воскресенья дней осталось с Гулькин нос, кто чего там учить будет. И так заданий выше крыши. А еще уроки. Нас никто от уроков не освободил». Волков кинул на меня хитрый взгляд, но я не повелся, сделав вид, что намек не понял. «А тут еще и песни какие-то учить. Глупости. А я все-таки предложу идейку». Не сдался Федор. «У нас же сегодня последний урок у вас, Егор Александрович». «Да, все верно», — подтвердил я. «Ну вот и скажу в конце урока, а там посмотрим», — удовлетворенно кивнул Федька. «Ну, ты чего там сделал?» «Почти», — буркнул Егор. «Давай быстрее, звонок скоро», — посоветовал швец. «Вот сам и делай быстрее, а мне потом Дашка голову оторвет, если чего не так и линии кривые будут. Если что, сам будешь перекрашивать, понял?» «Да понял я, понял», — Федька испуганно отодвинулся подальше от друга. «А какие песни, как думаете, Егор Александрович?» «Тут я не советчик, Федор. Лучше у каждого учителя узнать, что он больше любит, ту и спеть. Или выбрать одну праздничную и исполнить каждому». «Нет, одну, это неинтересно. Надо этот, как его, индивидуальный подход проявить, во», — выдал довольный Федор. «А то, что это всем одно и то же, так не годится. Тамара Игнатьевна вот романсы любит, а мы ей эстраду какую-нибудь. Непорядок. Расстроится человек, весь праздник испортим». «Тоже верно», — поддержал я десятиклассника. «Ребята, до звонка 1 минута, заканчивайте, после уроков доделайте». «Да мне 2 карточки осталось», — загудел просительно Егор. «Я быстренько. Сам говорил, Даша заставит перерисовывать. Поторопишься или накосячишь, или испортишь», — быстро исправился я. «Или на урок опоздаешь. И то, и другое не дело». «Ладно», — нехотя выдавил из себя Горка, откладывая фломастер. «Пойдем мы». Я кивнул и тоже поднялся. Поставил пустую чашку в стол и заторопился на урок в 7 класс. Меня ждали шепотные семиклашки и учебник физической географии СССР. Глава 7. Егор Александрович, мы красную дорожку достали. Радостным воплем встретил меня 7 класс на входе в школьный двор. Зачем? Удивился я. И где вы ее взяли? Так это чтобы учителя по ней, вы же рассказывали, там у вас, ну, в Москве делают, чтобы лучшие люди по красной дорожке в их честь торжественно и сразу видно, кого поздравляют. Наперебой загалдели пацаны во главе с Ленькой Голиковым. Я мысленно досчитал до 5, чтобы не хлопнуть себя по лицу из-за собственной глупости. Когда я уже успел поведать пацанам про красные дорожки кинофестивалей, показывайте, велел я, ожидая увидеть нечто обычное. Вот только то, что я увидел, превзошло все мои ожидания и вышло за рамки обычности. 7 класс притащил меня в пионерскую комнату и с гордостью продемонстрировал креативность своей фантазии. «Вы где это взяли?» Ошарашенно рассматривая ковровую дорожку, сшитую из домашних ковриков, которые плетут бабушки из нарезанных тканевых ленточек. «Окраску где раздобыли?» С трудом сдерживая желание выругаться и заржать одновременно, поинтересовался я. «Так это...» Вперед выступил Ленька, шмыгнув по традиции носом. «Я у Батяни в сарайке остатки нашел. Он звездочку у деда на могилке красил. Мы это разбавили там, чтоб хватило, ну и это покрасили. Самодельную красную дорожку ребята действительно выкрасили в красный цвет. Не знаю, с чем они смешали красный, смотрелось ужасно. Но парни с такой надеждой смотрели на меня, ожидая похвалы, что я не знал, какие слова подобрать, чтобы не расстроить, не обидеть и не отбить напрочь охоту творить и вытворять. Ребята, а родители в курсе, куда подевались дорожки? Решил для начала разузнать предысторию события. И вот тут меня ждало не очень приятное открытие. Впрочем, к этим откровениям я в принципе был готов. Ни одни родитель в здравом уме не отдаст добровольно домашнюю вещь на нужды школы. И уже тем более никто из мам или бабушек не позволил бы уродовать вещь. Пацаны точно никому и ничего не объясняли. Значит, налицо факт утаскивания утвари из дома. Проще говоря, воровство. То есть взяли без разрешения, уточнил я. Так это, ну, из дома же мы потом вернем сегодня после линейки, расстроенно пояснил Ленька, начиная понимать, что натворила его голубковская команда что-то не то. А краску чем смывать собираетесь? Так это бензином, неуверенно предположил Ленька, оглядываясь на пацанов в поисках поддержки своей умной мысли. Ну, меня батя руки керосином трет, когда в краске, и у меня, закивали дружбаны, поддерживая своего лидера. Так то руки, улыбнулся я, а эта ткань, натворили вы дел, ребята, дорожки эти вряд ли можно теперь отстирать. За идею и инициативу, конечно, хвалю. Мальчишки воспаряли духом, и только Леонид догадывался, что это сладким последует горькая начинка. И за то, что не посоветовались и дел наворотили, ругать не буду, но и похвалить не могу. Неправильно это тащить из дома без спросу вещи. Бабушка старалась, плела, а вы взяли да изуродовали труд родного человека. Разве так можно? Мы как лучше хотели, шмыгнул носом Ленька. Не подумали. Мы же для общего дела, чтобы красиво, поддержали товарища мальчишки. И что теперь делать? Ленька с надеждой уставился на меня. Что делать, что делать? Я рассматривал сшитое полотно, прикидывая, как быть. Расстилать самодельную красную дорожку через весь спортзал точно не будем. И дело не в том, что на день учителя в школу приезжает товарищ Григорин. Рукодельная красота не вписывается в праздничные декорации, которые мы с учениками нарисовали, а потом сделали собственноручно. Вот что, сворачивайте, убирайте пока в шкаф, велел я. Красную дорожку мы используем в другой раз. Мальчишки сникли. Ребята, коврик может внезапно поехать, учительница поскользнется и упадет, объяснил я свое решение. Ведь нехорошо же, нехорошо, взбодрились парни. А как же в Москве? Расстроенно спросил Голубев. В Москве закрепляют специальными скрепками, так по технике безопасности положено. Ну, тогда ладно, согласился Леонид. А как же коврики? Тут же уточнил. А с ковриками, друзья мои, как и с родителями, придется разбираться самостоятельно, строго ответил пацанам. Умели дел наворотить, умейте и за поступки свои отвечать. Меня бать точно выпарит, вздохнул кто-то из компании семиклашек. А меня бабка, она третий день коврик ищет, он у нее возле кровати лежал, думал, не заметит. Вот ты дурак, как же не заметит-то, раз возле кровати-то, так там же ж два, пояснил пацаненок. Я один-то посередине сдвинул, чтоб незаметно было, а она заметила. Я улыбнулся, покачал головой. Мы в ответе за то, что натворили. Каждый поступок несет в себе последствия. Каждый выбор. Вы приняли решение, не подумав о последствиях. Будьте смелыми, примите результат своих действий с достоинством и честью. Честность – лучшее оружие. Один умный человек однажды сказал, «Действие происходит не от мысли, а от ответственности», – продолжил я беседу. Мальчишки стояли, насупившись, печально поглядывая то на меня, то на товарищей. «И что это значит?» – уточнил Ленька, пытливо глядя на меня. «А вот подумайте, а после уроков соберемся и обсудим», – предложил я. «Ну ладно», – кивнул Голубев. «Что стали, давайте скатывать. Леня, коврик сложите вот в тот шкафчик, домой заберете. А можно мы его тут оставим?» – поинтересовался Ленька с затаенной надеждой. «Все равно испорчен», – пацан с досадой пнул свернутую дорожку ногой. «И что мы с ним делать будем?» – поинтересовался я. «Егор Александрович, ну вы же сказали потом используем. Вот и пусть себе лежит, когда потом наступит, у нас уже и дорожка есть», – предложил хитрый Леонид. Видно было, пацанам очень не хочется тащить связанное из 10 ковриков изделие к кому-то домой, расшивать, относить домой и, посыпая голову пеплом, признаваться в содеянном. «Оно, конечно, можно, да только что родителям скажете, а мы не скажем», – звонко выкрикнул Васька Кнут. «Поищут, поищут и перестанут. Разве это хорошо, когда ваши домашние будут думать друг о друге плохо?» – поинтересовался я. «Это как?» – изумился Василий. «Ну, вот смотри, коврик из дома пропал, пропал», – подумав, согласился пацан. «Мама и бабушка думают, что вещь потерялась или украли. Хорошо, если потерялся, но ведь это за уши притянуто», – продолжил размышлять вслух. «Почему?» – уточнил Васька, довольный своей идеей, что врать родителям не придется, если коврик не приносить. «Потому что потерять коврик в доме очень сложно, практически невозможно. А если украли, тогда что?» «Что?» – послушно повторил Василий. «Тогда получается, у нас на селе воры водятся, которые ходят по домам и воруют коврики с веревок, где белье сушится. Но ведь коврик не стирали», – уточнил я. «Не стирали», – подтвердил пацан. «Тогда получается, вор проник в дом и украл коврик. Значит, что?» «Что?» – тут уже влез в разговор Ленька. «А ты подумай», – предложил я. Время поджимало, в пионерскую комнату уже начали заглядывать старшеклассники. 10-й класс наводил последние штрихи перед началом встречи учителей и проверял, все ли готовы к праздничной линейке. Но уйти просто так, приказав избавиться от инициативы, я не мог. «Ну тогда мамка к участковому пойдет», – задумчиво протянул Ленька. «Он искать начнет и найдет», – огорченно вздохнул кто-то из компании. «Найдет, это уже второе дело. А самое важное в этой истории что?» Продолжал я допытываться у ребят. «Что мамка про вора подумает?» Робко поинтересовался кто-то. «Верно. А дальше что?» «А дальше, ну, участковый, это мы с вами по кругу идем. Подумайте хорошенько, если мама решит, что в дом забрался вор, что мама дальше подумает?» Допытывался я, по очереди глядя на каждого пацана. Мальчишки стояли, крепко задумавшись. Кто-то действительно решал задачку, кто-то просто сопел за компанию. «Тогда мамка решит, что сосед спер, значит, соседу верить нельзя, а какой сосед непонятно, значит, всем соседям верить нельзя», — неуверенно выдал Леонид. «Правильно, Леня, пойдет слух и соседи перестанут доверять друг другу. А разве это хорошо?» — уточнил у заводилы. «Нехорошо», — согласился расстроенный Ленька. «Поэтому родителям надо сказать правду. Обязательно, мягко, но настойчиво подводил я мальчишек к главной мысли. «Ремня получим», — вздохнул кто-то тоскливо. «Так за дело же», — буркнул Ленька. «Башкой думать надо, а не жопой», — выдал итоговую резолюцию Голубев. Я скрыл улыбку, покачал головой. Ленька смутился, покраснел и проворчал. «Извините, Егор Александрович, Егор Александрович, доброе утро», — раздался звонкий голос Ниночки Валентиновны. «Ой, а что это тут у вас?» — воскликнула девушка, с изумлением разглядывая понурых пацанов, свернутый в рулон красный коврик. «Это инициатива, Нина Валентиновна, та самая, которая обычно очень сильно любит инициаторов. Ладно, ребята, вы подумайте над моими словами и сами решите, что для вас нужно и важно. Договорились?» «Да хорошо, договорились», — загалдели грустные парни. «А теперь коврик убираем и по своим местам. Через полчаса начнут приходить учителя. Нужно все подготовить и проверить. Егор Александрович, что тут случилось?» — продолжала допытываться пионер-вожатая, когда пацаны, справившись с задачей, покинули пионерскую комнату. Говорю же, инициативу проявили. И что, а то, инициатива пошла не по тому пути. Поэтому пришлось отменить, хмыкнул я. Да что же, не сообразила Нина, инициативу. Да ну тебя, отмахнулась пионер-вожатая. Нина, а где мой сценарий? Поинтересовался я. А тебе зачем, удивилась комсорг, следить за действием, как обычно. А Тамара Игнатьевна, она же режиссер, вот и пусть себе режиссирует на здоровье, а мне мой экземпляр нужен, проворчал я. Ага, нашел. Так что тут у нас? Слушай, товарищ Григорин точно прибудет, Зоя Аркадьевна сказала, приедет. Она теперь наш личный инспектор, взяла нашу школу под свое крыло, пояснила Нина в ответ на мой непонимающий взгляд. И чем нам это грозит? Полюбопытствовал я, собирая в коробку сценарий, кнопки, клей, ножницы. Ты чего делаешь, Егор? Наблюдая за мной, полюбопытствовала Нина. Собираю экстренную помощь. Что? Изумилась девушка. Коробка экстренной помощи. Мало ли что, сценарий пропадет, пуговица оторвется, на стенде что-то отклеится, пояснил я. Так чем нам это грозим? Ты не ответила, повторил свой вопрос. Что? А, не знаю. Пожала плечами Нина Валентиновна. Приезжать будет чаще, наверное. Ясно, и лезть с непрошенными советами во все дела, хмыкнул я. Получили вторую Зою Аркадьевну на свою голову. Кстати сказать, Юрий Ильич сдержал свое обещание и поговорил с завучем. Последние дни товарищ Шпынька к нам практически не лезла. К моему удивлению, на генеральной репетиции, сидя с недовольным лицом в первом ряду, тоже промолчала, не сделала ни одного замечания вслух, но что-то черкала в своем знаменитом рабочем блокноте. Знаменитая тетрадка завуча стала после того, как все те же семиклассники, возглавляемые Ленькой Голубевым, как-то раз стащили у Зои Аркадьевны эту страшную толстую записную книгу. Пацаны решили вырвать страничку, в которой завуч что-то записала после того, как поймала их за мелким хулиганство. Мальчишки размышляли так: нет тела, ни дела. В том смысле, нет записи, нет наказания, и родители не узнают. Зоя Аркадьевна хватилась тетради буквально через полчаса и принялась разыскивать свое богатство. Страницу в результате парни так и не вырвали, потому что запись о своих приключениях не нашли. Да и в целом блокнот не вызвал у мальчишек интереса. Кроме пометок и замечаний, Зоя Аркадьевна в основном вела в тетради рабочие записи. А чем не забыть, что сделать, когда совещание? Кажется, завуч так и не узнала, кто стащил ее блокнот. Мальчишки ухитрились вернуть тетрадку обратно, пока Зоя Аркадьевна методично обходила вес места, в которых могла оставить свои записи. Все-таки иногда занудство и дотошность вполне себе положительные качества. «Слушай, ну зачем ты так?» — покачала головой Нина. «А вдруг она нам поможет?»